А Саше этого сказать было нельзя. «Спасибо, я выйду к служебному подъезду в 11:10. Джон знал, что она там будет именно в это время. Ее пунктуальность поражала. Смотри, не опаздывай». Саша нахмурила брови и погрозила изящным пальчиком. Джон улыбнулся и под столом коснулся ее колена. «Не буду, я сегодня вечером не работаю». Он хотел только познакомиться с материалами, оставленными Артуром Паттерсоном, а это не заняло бы больше часа. Вообще говоря, Джон боялся, что не найдет там ничего действительно стоящего. «Мне просто надо просмотреть папку с материалами по новому делу». «Но ты особенно не увлекайся», — снова нахмурилась Саша. «Такие просмотры бывали у него и прежде, и всегда заканчивались часовым опозданием. Саша не собиралась этого терпеть ни от него, ни от кого-либо другого. Проводить тебя?» Джон посмотрел на нее глазами школьника подлизы. В нем было что-то, что нравилось всем женщинам, с которыми он встречался, даже Саше, хотя она ему в этом не признавалась. Она никогда не говорила Джону, как сильно его любит или как хорошо себя чувствует в его компании, считала излишними и унизительными для себя такие откровения. «Не надо, Джон. Через 5 минут я встречаюсь на углу с коллегами из труппы. До вечера». Она встала, маленькая, с великолепной осанкой, вся словно мраморная статуэтка, и, приподняв бровь, переспросила. «Не опоздаешь?» «Ты тиран». Джон поднялся, поцеловал ее, проводил взглядом, допивая чай, и расплатился по счету. С Сашей он почему-то всегда робел и волновался, чувствовал какую-то неудовлетворенность, невозможность обладать ею до конца. Она словно ускользала каждый раз, когда он протягивал к ней руку. Но в определенном смысле это Джону нравилось. Он любил добиваться ее благосклонности. Вообще Саше нравилось ему во всех отношениях. В ней было гораздо больше жизни, чем в Элоизе и бесчисленных юристках и прочих деловых женщинах, с которыми Джон встречался на протяжении последних 5 лет. Саша была совершенно другой. Джон, не торопясь, возвращался к себе в офис, думая в первую очередь о Саше и во вторую об Артуре Паттерсоне и 3 женщинах, которых ему поручили разыскать. История была довольно странной. Джон задавал себе вопрос, рассказал ли ему Паттерсон все или что-то скрыл. Многое в этой загадке оставалось неясным. Почему он хочет опять их всех собрать? Какое значение для них теперь имеет такая встреча? Они взрослые женщины, у каждой своя жизнь. Что у них может быть общего? И почему Артур Паттерсон чувствует себя таким виноватым? Что он сделал? Или чего не сделал? Что представляли собой родители женщин? Все эти вопросы мелькали в голове Джона, пока он шел обратно на работу. Он был хорош в своем деле, потому что обладал исключительным умением видеть недостающие детали головоломок и отыскивать пресловутую иголку в стоге сена. Таких иголок, сыгравших решающую роль во многих делах, он нашел уже немало. Наилучших результатов он добивался в области уголовного права и пользовался большим уважением адвокатов и судей по всей стране. Артур Паттерсон таким образом сделал правильный выбор. Однако сам Джон Чепмен не был уверен, сможет ли разыскать сестер Уокер. Вечером он забрал папку домой и внимательно изучил ее содержимое. Материалов было действительно смехотворно мало. Прежде всего Джон прочел газетные вырезки, касающиеся процесса, надеясь найти в них недосказанные элементы истории. Почему в самом деле Сэм Уокер убил свою жену? Было ли это преступление преднамеренным или совершенным в состоянии аффекта? Как себя вела в тот момент Соланж Уокер, что она была за женщина? Знать это было не обязательно, но вопросы все равно интриговали Джона. Он прочел также рецензии на несколько спектаклей, в которых играл Сэм, и вспомнил, что однажды видел его на сцене, будучи еще мальчиком. В памяти осталось только впечатление от прекрасной игры и красивой внешности актера. На отдельном листочке Артур дрожащим почерком объяснял, что он и Сэм Уокер были фронтовыми друзьями, перечислял места, которые они прошли, описывал их первую встречу с Соланж, причем весьма лирично для человека его возраста, да еще всю жизнь писавшего лишь юридические тексты и деловые письма. Джон подумал, что, может быть, в этом и кроется ответ, и Артур был в нее влюблен. А, возможно, это и не имело значения. Факт остался фактом. Сэм по какой-то причине убил Соланж, и в результате три их дочери остались сиротами. Старшая была оставлена у родственников Эйлен и Джека Джонсов в Чарльстауне, штат Массачусетс. По такому-то адресу Артуру известно, что оттуда она уехала в Джексонвилл. Так она сказала, когда в 1966 году приходила к нему в офис за адресами сестер. Артур написал, что во время этого визита она не проявила сердечности и не упоминала о своем пребывании в Джексонвиллском детдоме. Джон подумал, не имела ли она в юности конфликтов с законом, если да, то это могло повториться, и можно было бы разыскать ее в перечне осужденных, что не представляло бы труда, особенно если она сидит где-нибудь в тюрьме. Вторую из сестер удочерил один из компаньонов Артура, который вскоре умер, а вдова находилась неизвестно где и, возможно, была замужем неизвестно за кем. Тут предстояло много работы, надо было начать с бумаг Горама в его бывшей фирме и надеяться на то, что с его вдовой в последние годы поддерживались какие-то контакты по вопросам наследования. Артур не был в курсе этих дел, потому что не входил в число попечителей имущества Горама. Оставалась еще младшая. Она тоже в буквальном смысле слова исчезла, но не без предупреждения со стороны приемных родителей. Дэвид Абрамс был против каких-либо контактов Паттерсона с ребенком. Они хотели, чтобы девочка начала новую жизнь, никак не связанную с прошлым. Джон предположил, что это могло быть даже поводом их переезда в Калифорнию, где никто бы вообще не знал о факте удочерения. И это, собственно, было все. На дне папки лежала еще одна вырезка, упомянутая Артуром, но, несмотря на тождество имени и фамилии, Джон, как и Артур, полагал, что это просто совпадение. В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс» говорилось о карьере Хиллари Уокер в телекомпании CBA. Маловероятным казалось, что это одна из сестер. Артур не узнал ее на фотографии, кроме того, это было бы чересчур просто обнаружить ее рядом. Конечно, надо было проверить, но сомнений, что это какая-то другая Хиллари Уокер, не было. Вот и все. Ничего больше. Джон откинулся в кресле и стал размышлять обо всех трех. Как разыскать их, с чего начать. Колеса уже закрутились. Вздрогнув, он посмотрел на часы. «Черт, меня побери!» — пробормотал он. Было без 10:40. Джон схватил пиджак и помчался вниз по лестнице. Он жил на последнем, третьем этаже презентабельного дома на 69-й улице. К счастью, удалось почти сразу поймать такси, но вечернее после театральное движение было большим, и он едва успел к назначенному времени. Саша вышла из служебного подъезда, конечно же, ровно в 11:10, усталая, в джинсах, кроссовках и сумкой, в которой был балетный костюм. «Ну как?» В их разговорах всегда присутствовало напряжение, как у хирургов перед серьезной операцией. «Ужасно!» Джон слишком хорошо знал Сашу, чтобы сомневаться в ее искренности. Он взял у нее сумку и обнял рукой за плечи. ты слишком требовательна к себе, малышка. Ее миниатюрность всегда вызывала у Джона желание защитить ее. Впрочем, он вообще по натуре был защитником. Нет, это правда было ужасно. У меня жутко болят ступни. Ночью будет дождь. Я это всегда чувствую. Джон уже усвоил, что ступни у балерин — это постоянный источник мучений и постоянная тема для разговоров. «Я их тебе помассирую, когда приедем домой», — пообещал он, усаживая ее в такси.